Благодарности. Позвольте начать со слов благодарности многим людям, которые оказали честь, доверив мне свои истории и набравшись мужества работать над своей депрессией. Мои пациенты научили меня тому, как найти силы для борьбы с тем, что кажется безнадежным. Многим из того, что я знаю, я обязан им. Спасибо, что вы позволили мне принять участие в вашей жизни. Искренняя признательность моему наставнику и другу, создателю когнитивно-поведенческой терапии Аарону Т. Беку, чья работа вдохновила многих из нас на лечение депрессии. Кроме того, своим пониманием депрессии и ее лечения я обязан многочисленным исследователям по всему миру. Я хотел бы поблагодарить выдающихся исследователей, чьи работы сделали эту книгу более информативной: Брэда Алфорда, Дэвида Д. Бёрнса, Дэвида А. Кларка, Роба Д. Рубейса, Нормана Эпштейна, Конни Хэммон, Элисон Харви, Сьюзен Нолен Хоксима, Стива Холлана, Шерри Джонсон, Томаса Джойнера, Джона Кабат-Зина, Уоррена Мэнсела, Кори Ньюмана, Костаса Папагеоргию, Джона Рискинда, Зиндала Сигала, Мартина Силигмана, Рос Шафран, Жанна Твенге и Адриана Уэллса. Мой хороший друг Пол Гилберт из Великобритании был моей главной поддержкой. Он — сочетание мудрости, сострадания и юмора. Фрэнк Датилио, Филипп Тата, Деннис Тирч и Лата МакГин помогали на протяжении всей работы над книгой. Я также хочу поблагодарить моих коллег из Американского института когнитивной терапии, проявивших недюжинное терпение, выслушивая мои идеи. Помощник редактора Пуна Мелвани внес свою лепту в появление этой книги на свет. Отдельное спасибо Пэтти Гифт и Салли Мейсон из издательства Hay House за поддержку этого проекта. Мой агент Боб Дифорио присутствует в моей жизни вот уже несколько лет. Он настоящий профи. И, разумеется, больше всего я благодарен моей жене Хелен. Я не могу выразить словами всю мою признательность ей.